Братья, сестры, я рад, что мы можем быть вместе. Прошлый раз, в январе, мы с вами начали такую тему обсуждать, как приобретать благословения для семьи и как их портить. Что об этом говорит Библия? Дело в том, что чтобы наш дом, наша семья была благословенной, об этом молятся. И верующие, и неверующие хотели бы, чтобы было благословение, было какое-то благополучие, чтобы Бог как-то споспешествовал. И вот хорошо, если в нашем доме авторитетом устройства дома является Библия. Непререкаемым авторитетом. Если мы принципы в семье, порядок устрояем так, как Библия говорит. Не так, как бабушка, может быть, по опыту учит, или еще как-то, как самим кажется правильно, как в мире сейчас рекламируется, а вот как Библия. А Библия показывает, если вот так, будет благословение, а вот так, и то, что было хорошо, то разрушится. Ну, в прошлый раз мы говорили о том, как благословения приобретать, а как их испортить в отношениях родителей и дети, да? А сегодня мы первую часть... Хотелось другую сторону отметить. Библия показывает, как благословение в устройстве дома приобрести, а как можно разрушить. Ну, вначале два места писания из притч. Книга притчи, 24 глава, с 3 стиха. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех твой, и успех будет при множестве совещаний. Еще одно место, тоже из книги Притч, глава 14, 1 стих. Если здесь... 24-й больше бы мы должны бы понимать, что обращено к мужьям, что с мудростью дом устрояется, то 14-й здесь прямо женам сказано, первый стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Вот так вот, ну, без всяких исключений, Библия говорит о том, как можно к устройству прийти, а как можно прийти к разрушению. Ну и некоторые стороны особо хотел отметить. Во-первых, Библия учит, чтобы мы, если хотим, чтобы дом был благословен, то мы должны Господа чтить от своего имения. Прямо так и написано. «Чти Господа от твоего имения». Бог нам дает. И дом, и кровь, и пропитание, имущество, но от всего, что нам Господь дал, должно нам Господа чтить, уделять часть, так сказать, на дело Божие. Вот некоторые примеры. Исход 35 глава, 29 стих так свидетельствует о истории израильского народа. «И все мужья и жены из сынов Израилю, которых влекло сердце принести на всякое дело, которое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Интересно, да? Бог повелел Моисею, а мужья и жены дома, видимо, влекло сердце. Ну давай. И уделяли, и несли на то, что повелел Господь. Ну, больше того, вот есть места, просто показывающие, как это делалось. Книга Бытие, 14 глава. Здесь описано за Авраама. Почему хочется это место подчеркнуть, друзья? Потому что написано, познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Верующие нашего времени и Авраам, верующий того времени – вряд ли в отношениях к Богу будут расходиться принципиально. Не будут расходиться. Так написано. И вот смотрите, для Авраама свидетельство такое. Бытие, 14 глава, 20 стих. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего. Ну, кто не читал Библию или мало знаком, объясню. Авраам пошел выручать своего племянника, который попал в плен. Выручил, врагов тех разогнал, племянника, имущество выручил. Теперь идет с победой, идет, возвращается домой. Ему выходит навстречу Мелхиседек, царь Салимский. И когда ему повстречался этот представитель Бога, царь мира, повстречался Аврааму, то в послании евреям написано в 7 главе 4 стихом, что Авраам уделил Мелхиседеку лучшее из своих добыч. Бытие там написано, и уделил ему десятую часть. Иногда слышится, ну, в наших рядах, что это по закону. Друзья, во время Авраама закона не было. Это уже потом Моисей утвердил закон, потом уже они должны были по закону приносить десятую часть. А вот Авраам по влечению сердца вот так вот уделил десятую часть. А что получил взамен? Кто помнит? Большие благословения. Это и в послании евреям написано, и в истории, в этой 14 главе мы читаем, как Мелхиседек весьма-весьма благословил Авраама. И при этом же благословении он царю Содомскому заявил: «Поднимая руку мою, клянусь тебе, ни нитки, ни ремня не возьму, дабы ты не сказал, что я обогатил Авраама». Бог силен был возместить весь недостаток, и хотя он отдал лучше. Отдавать десятую часть иногда, ну, у кого-то в порядке вещей, да, у кого-то в закон это превратилось, в семьях, ну, по-разному. В одной церкви случилось, что строили молитвенный дом. Ну, и пресвитер так заметил, что не во всем порядок. Спрашивает членов церкви, как мы жертвуем? Ну, и оказалось, кто-то добровольно, а кто-то, ну, мужья неверующие, тайком. Брали и вложили. Он говорит: ну а Богу разве ворованные деньги нужны? Не должно быть так. А как нам быть? Нам хочется участвовать. А дом это устройство тогда не будет. А если мы скажем? Ну так договорились на членском собрании. Все-таки договоримся. И как уже мужья разрешат, общий же кошелек, общее хозяйство, как разрешат, столько будем участвовать. Ну и потом свидетельство такое. Сестра приходит и говорит: мне так трудно было. Призналась ему: слушай, ведь я же брала-то вот так вот. А потом он выслушал все. Сколько ты давала? Ну вот столько. И ты думаешь, на эти копейки можно потом построить? Следующую пенсию получают или зарплату, он говорит: смотри, вот столько положишь. Вот, знаете, благословение. Хотя вроде на собрание ходил, хотя, ну, так, а переживал душой. Если мы домом переживаем за дело Божие, Бог и сердце располагает. Я хотел еще один пример привести, ну, в другой церкви. Там муж неверующий тоже оказался. Она так хотела. И вот приходит, говорит: ну а как быть? Тайком нехорошо, воровство. Ничего не ложит, совести не свободно. Говорю: ну надо же как-то вам прийти к общему, чтобы было благословение, и чтобы он, ну, как-то расположен был. И вы. Приходит, рассказывает: мы договорились. Радостно. Я говорю: ну как вы договорились, расскажите мне. Ну, вот так договорились. Я ему говорю: вот нас 4 члена семьи, ну, значит, если по арифметике, получается моя 4-я часть. Ты не против, чтобы я из 4-й части 10-ю часть Господу отдавал? Ну, так пойдет. Ну, так они договорились. Но это благословение, оно и должно бы выражаться благословением, чтобы не было... Один с благословением, а другой из дома это нес с воздыханием как-то или с трудностью. Дело в том, что у нас в этом плане, что чтить Господа из своего имения, из своего кошелька, там, из своих, ну, прибылей, которые Господь дает, это порядок Божий. Так Слово Господне объясняет. Иногда у нас бывает, знаете, ну, как у Иакова. Это 28 глава Бытие. Кто помнит эту историю? 28 глава – это когда Иаков убегал от своего брата. Он тогда был очень бедный, он потом сказал, я был с одним посохом, когда убегал. Ну вот, случилось так, что Бог послал ему сон, он увидел присутствие Божие с собой, увидел, что Господь там проснулся, сказал, страшно сие место, потому что Господь здесь присутствует, камень поставил, елей возбил, назвал это место Домом Божьим, и смотрите, что дальше говорит. И положил Иаков обет и сказал, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Похоже на Авраама? А? Не совсем, да? Вот если ты мне, Боже, то дашь, и то, вот тогда тебе десятая часть достанется. Вот условие такое. Вот если ты, тогда тебе десятая. А если? Вот такой подход, можно иногда такие искушения встретить у нас в семьях, да? Вот если бы у меня достаток был, чтобы не сухари, а белый хлебушек, тогда бы я уделял. А вот так вот, то мне нечего уделять. Так вспомнился один случай у нас в церкви произошел. Сестра пожилая, но она так много трудностей видела в своей жизни. Но тут теперь пенсию стали задерживать. Ну, у вас тоже такое бывает. Это стали задерживать, месяц не дают, два не дают, три не дают. Теперь сразу за несколько месяцев отдали пенсию. И вот она идет с почты, получившей пенсию. Потом она мне рассказывает. Иду и рассуждаю. Так это же я должна Господу столько отдать. Посчитал десятую часть. Раньше продавцом работал, будучи неверующим. Быстро считает. Нет, это слишком много. Хватит вот столько. Ну, решила там, сколько хватит. Зашла в магазин. Купила там, что ей надо, приходит домой, достает, что получила, все, не хватает крупной суммы. Не знаю, или потеряла, или сдачу там где-то оставила, в общем, не хватает. Спрашиваю, а сколько вы должны были вообще, ну, если пожертвовать Господу, ну, к примеру, если так взять на пересчет, 100 рублей. А сколько у вас пропало? 120 рублей. Я говорю, ну тогда Бог с вами ошибки не сделал. Там так написано. Если кто-то сворует, то должен вернуть столько же и приложить к тому пятую часть. 100% вы украли в душе своей, Бог с вас вычислил 120%. Так говорит, значит, Бог так со мной сделал. Очень возможно, Бог допустил. Ну, так и покаялись, и помолились, чтобы Господь как-то утешил. Но, друзья, Писание говорит, чтобы у нас в этом вопросе, ну, действительно был порядок. Чтить Господа от нашего имения, тогда будет благословение. И в этом плане, ну, более конкретно, как пророк Малахия пишет, наверное, нету мест. Это книга пророка Малахии, 3 глава, с 7 по 12 стихи. Мы разбираем тему, как приобретать благословение и как их можно испортить, да, в устройстве нашего хозяйства и вести как в доме дела. С 7 стиха, 3 глава, книга пророка Малахии. «Одни отцов ваших, вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не излию ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Вот очень конкретно и прямо. Не залью ли я, Господь говорит, на вас благословений до избытка, если в вопросе приношений Господу, да, чтить Господа от своего имения будет порядок. И наоборот, проклятием вы прокляты, да, лишение всяких благословений, если это не делается. Господь говорит, попробуйте, испытайте меня. И не знаю, ну, может быть, это чисто мои мысли или переживания. Вот в наше время, да, ну, повсеместно. Зарплату не дают, многим задолжало, там, где работали, много не дают. А почему? Нет ли здесь у нас задолженностей, так сказать, перед Господом? Господь теперь нас, нам дает, так сказать, поиспытать, а может быть, чтобы мы попробовали. Мы Богу задолжали, а Бог теперь говорит, ну, попробуйте побыть на моем месте, когда вам должно. Как это теперь? И вот интересно, Бог говорит, вот испытайте, попробуйте и посмотрите. Благословение у вас будет до избытка. И даже на поле это почувствуете, и в других отношениях. Так вспоминается, читал историю, вот верующие, 20-х годов на празднике жатвы привозили свои дары. Там не так, вот как сейчас у нас часто принято на праздник жатвы, там кто-то лучшую картошку принесет, там лучшую моркошку или еще что-нибудь, ну что красивое большое, а везли подводами. Это дар Господу, это дар Господу. И вот потом праздник жатвы кончился, и дикана эту десятину там или приношение делили среди бедных, среди нуждающихся. Друзья, а как у нас теперь? Суетно деканам после праздника жатвы, чтобы раздавать? Или нет? Не заботимся? Я недавно у нас в церкви спросил, брат, сестры, поднимите руки, у кого уже кончилась картошка. Ну, несколько человек признались. Ну, говорю, вот кто желал бы так поучаствовать, ради Бога, пожалуйста, вы знаете, кому можно помогать. Ну, а вот другой случай, уже во время Иисуса Христа. Это Луки, 21 глава. Описано тоже поведение Иисуса Христа. Это уже Новый Завет. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. То, что Иисус делал в то время открыто, явно. Сегодня это делает Дух Святой невидимо. Но что в данном случае мы прочитали? Иисус наблюдал, кто сколько ложил и кто с каким сердцем ложил, да? Сколько и с каким сердцем. И что получилось? Друзья, он сказал, что те две лепты, по нашему человеческому это кажется нелогично и мало, а Господь сказал, что она положила больше всех. Потому что малое, но то, что чисто, и Бог благословит, превратится в много. Что превращается в много. И это в наши дни точно так же. Как тогда, например, у народа израильского обувь не ветшала, да, не стиралась, так что у них даже обычай появился. Договариваются между собой, меняются сапогами. И спора нету, ты что, мне стертый сапог даешь, а я тебе новый. Да? Это же оттуда взялось. Меняться, помните, да, книга Руф, например. Поменяли сапогами, и дальше пошли, и нельзя было претензий предъявлять, потому что Бог благословлял. И вот Иисус и в наше время смотрит, как у нас в этом плане. Можно нас благословлять, увеличится благословение. Бог говорит, испытайте меня, увидите. Или же мы здесь обкрадываем Бога, да, как там пророк прямо сказал. Был такой Ахан, да, все помнят. И как случилось? Иисус Навин слух всего народа объявил. В Иерихоне всякое золото и всякое серебро должно быть принесено в дар Богу. Остальное подпадает заклятию. Там одежда, скот и прочее. Что теперь сделал Ахан? С ведомой жены своей он серебро и золото слиток взял и закопал у себя в шатре. Друзья, кого обокрал? На что посягнул? На Божье. Посягнул на Божье. Чем поплатился? Поплатился жизнью своей и жизнью детей своих. И жизнью жены своей, и все семейство вывели, потому что все семейство участвовало в этом деле. И вот, хотя Бог не сразу, да, не сразу поразил. Бог сначала предупреждал, и, может быть, сегодня наша беседа – это тоже что-то из предупреждений таких, чтобы мы искали Божьих благословений, но чтобы и в этом плане мы могли, ну, сполна получить, да. А Иуда тоже, он посягал на пожертвованное. Ведь ящик носили, туда ложили пожертвования. И написано, что он был вор от начала, ему доверили. Иногда говорят, ну здесь, наверное, Христос не досмотрел, раз он был вор, надо же было ему не давать. Ну, по-нашему мы бы так и сделали. А, ты вор в профессии, ну, чтобы ты не искушался, мы тебе его не дадим. Ящик, да? А Христос наоборот. Доверил, все, чтобы ты мог, Иуда, убедиться, что ты действительно покаялся, что ты действительно теперь по-другому, по-божественному. А как он отнесся? Тайком. Мне кажется, он брал немного, иначе было бы заметно. Так, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И в конце концов это чуть-чуть так коварно с ним отнеслось, что он превратился, предал Иисуса Христа, кровь невинную, да? И хотя и потом и бросил, за что продал и все, а все остальное уже и раскаяние не помогло, сыном погибели, так и назван, и вошел в него сатана, написано, да? Вот такая ужасная участь. Значит, одна сторона такая, да? В устройстве дома, чтобы было благословение, нам нужно Господа чтить от своего имения. И если у нас совсем мало, тогда все равно и от малого, как та вдова, пусть будет нам пример. Малое, но тоже Господь. И Господь будет благословлять. Есть еще одна сторона, которая также описывает, как приобретать благословение в устройстве дома. Это уделять нуждающимся. Уделяй нуждающимся тоже из твоего имения. И, друзья, не из десятую часть, а из девяти частей. Десятая часть Господу, а вот из девяти частей нуждающимся. Псалом 40. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Вот этот человек, скажите, в легкое время живет или в трудное? Если вокруг бедствия, если сам в болезни, если враги есть, которые пытаются произвол учинять, в тяжелое время живет. Ну, смотрите, блажен, кто помышляет о бедном, потом в день бедствия, когда и болезнь, когда враги, когда произвол, Бог дает благословение. И эта сторона описывается не однажды и в Новом Завете. Например, Ефесянам 4:28, да? «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего уделить и нуждающимся». Так Бог усмотрел. Бог нам каждому дает место под небом, чтобы мы не только себя и свою семью кормили, но и на нуждающегося оставалось еще. Чтобы нуждающемуся что-то доставалось. И вот Иакова 4:17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Когда апостол Павел уверовал, то он с апостолами имел отношение, сам проповедовал. И вот он потом свидетельствует. Галатам 2 глава, 10 стих. Пообщался с апостолами, они ему протянули руку общения и говорят: «Иди проповедуй, только чтобы вы помнили нищих, что я и старался исполнить в точности». Братья, это интересный момент. Помнить нищих в точности исполнить. Да? Даже не так о благовестии, ну, конкретно написано, как в данном случае. Там он пишет, что пытался делать это, ну, старался это делать с радостью, доброохотно, добровольно. А вот здесь вот исполнить в точности. Видимо, это особое значение имеет. Или в 20 главе Деяний апостолов, 35 стихом, он там тоже ефесским пресвитерам свидетельствует и говорит: «Нуждам моим и живущим при мне послужили руки мои сии». Вот Деяния апостолов 20:35. Так это другая сторона, как должно нам, ну, просто приобретать благословение для своего дома. Не только все, ну, до себя, как говорят, да? А чтобы и нуждающийся имел, ну, помощь от нас, да? Это также добавляет нам и хорошо добавляет благословение дому нашему. Еще одна сторона, о которой говорит Библия, как приобретается благословение для нашего дома, это, ну, мы так назовем, «пекись о доме твоем». Что значит «печься»? Ну, по другим переводам это «довольствуй твой дом» или «обеспечь твой дом». Ну, интересно, если кто желал, мог бы и с семьей, может быть, с детьми или сам себе, книгу «Притч» изучить и посмотреть, что там говорится про ленивых. Очень интересно. Ну вот, вообще Писание говорит о том, что мы должны печься о доме своем, и, впрочем, и на мужа отдельно, и на жену отдельно Господь, ну, положил обязанность и ответственность, которую мы должны, ну, выполнять, иначе будет плохо. Ну, за мужей очень хорошо посмотреть на первого мужа, им был Адам, за что он был ответственный в своем доме. Да? Он получил место жительства. Ну, Бог ему определил, когда сотворил, да, сад Едемский. Вот твое место жительства. Вот здесь ты должен жить, возделывать, хранить. Получил такое вот свое служение. Это муж должен знать, где нам жить. Это его ответственность. Свое служение, работу – это ответственность. Теперь муж ответственный за самостоятельный образ жизни семьи. Вы знаете, дьяволу удалось много-много здесь испортить. Чтобы семья была не самостоятельна, а вот так вот. Там от папы зависело, от мамы, или от состоятельного дедушки, или еще как-то. А помните Божье определение семьи сразу? Только Еву привел, и там даже непонятно, Адам это говорит или Ева говорит. Оставит человек отца и мать, а ведь тогда же еще отца и матери не было, они были всего вдвоем, да? Оставит человек отца и мать, будут отдельной семьей, отдельно зависеть от Бога, устраивать свой дом. И вот книга притчей, 23 глава, Есть такое место. Книга притчей, 27, я сказал 23, да? 27 глава с 23 стиха. Вот, братья, послушайте. «Хорошо наблюдай за скотом твоим и имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, является зелень и собирает горные травы. Овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим». Как-то мне пришлось прочитать этот текст, мне не было слова понятно «прозябает». Я посмотрел этот отрывок по другим переводам, и пришлось самому сильно удивиться. Ну и вам хочу рассказать. Значит, по другому переводу примерно звучит этот текст так. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что зарплата тебе не всегда будет, и положение твое в обществе тоже не из рода в род сохраняется. Траву скот съедает, вырастает новое, а сенокосы на горах». Ну и дальше. Что получается? Заповедь Господня-то сильно перекликается с Едемом. Там, где Господь благословил человека и говорит: «Владычествуйте над животным миром». Помните, да? И вот тогда нам становится более ясным, почему Господь своих царей, своих пророков часто брал от стад. Давида от стад, там пророков брал, или от земли, например, Елисея, да, который при валах пахал, потому что они как раз стояли в рамках благословений Господних. Бог не заповедовал владычество человека над человеком, а над скотом, землю возделывать. И вот кто сохранялся в этих рамках благословений Божьих, тот и потом удостаивался и более высокого служения. И вот наша с вами ответственность такая, чтобы было довольство и благословение, это держаться Божьих благословений, может быть, и подумывать где-то и коровку завести, да? Или нет, в Новосибирске это тяжело. Для городов труднее. Но мы еще, может быть, вернемся к этому вопросу, но вообще, оставаясь в заповедях Господних, благословение гарантировано, друзья. Выходя за рамки заповедей Господних, благословение уходит. Я у нас на семейном, когда проходила на Юж-Кузбассе, ну еще в других местах, на курсах библейских тоже сказал, вот дьяволу так удалось, чтобы люди селились в городах, селились на этажах повыше, на пятый, на девятый. Конечно, ни коровку не заведешь, ни другое ничего. Ну и как тут не вспомнить заповедь, которая, или слово, которое написано, что проклят всякий, кто между небом и землей. Поселились, потом трудности. Жена надо в магазин бегать, надо варить все. А он на работу сходил, и все, и нет. И одни трудности, и с детьми одни трудности, и все. И вот, ну, в нашей местности, знаю, много семей. Сейчас недавно был в Кемерово, вот, посетил позавчера. Брат пресвитер тоже говорит: кто у нас успел с этажей вселиться в свои дома, как они сегодня рады. Как они сегодня рады. Ну, время такое, да, как и написано. Обеспечение твое на зарплате не всегда будет, у нас сейчас такое время, да, и положение в обществе меняется. А вот кто вселился на землю, ближе к заповедям Божьим, больше благословений, и в трудное время тоже. И вот так вот Господь говорит: благословение там, где исполняются Божьи заповеди, где порядок Божий. Ну, за жен, если исследовать Библию, она тоже говорит, где место жене. Как увеличивается благословение дома, когда жена на своем месте. И вот ряд мест, например, Титу, 2 глава, 5 стих, 1 послание Тимофею, 5 глава, 14 стих, книга притчи, 31 глава, Титу, 2 глава, 5 стих, 1 послание Тимофея, 5 глава, 14 стих. Эти места и другие тоже говорят о том, что жене место в доме своем. Печись или заботиться, довольствоваться, обеспечивать дом свой. Значит, вместо мужу вся земля, а жене то, что оградой, да, огорожен, дом свой, это ее территория. Сатана сумел, да? Мы ее и на работу отправим, крановщиком работать, еще куда-то. А Библия-то не так говорит. Устройство дома с благословением вот так. Пекись о доме твоем. Впрочем, книга притчи, 31 глава. С 10 по 31 стихи это так называемая мамина азбука, может быть, так можно сказать. В еврейском языке 22 буквы. И вот этот отрывок с 10 по 31 стихи расположены так. Ну, в русском бы было так. 10 стих на букву А начинается, 11 на букву Б, 12 на букву В, ну и так до буквы Я. Ну, кто изучал этот отрывок, тот помнит, да? Кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуга, уверена в ней мужа ее, она, сердце мужа ее, она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни его, потом отношение к детям, потом отношение к хозяйству, и кончается тем, что она получает награду в воротах, явно Нового Иерусалима. Азбука это. И вот, друзья дорогие, хорошо, если мы держимся вот этого Божьего порядка, может быть, читаем, сравниваем. Плохо, когда мужья читают и мечтают, вот если бы моя жена была такая, а жены говорят по-другому. Ну, просто встретил такой случай. Две сестры между собой беседуют. Одна говорит, я вот читаю этот отрывок, и мне кажется, я вот так никак не могу еще жить по этому порядку. Не получается, как там написано. А другая говорит, надо, а мне кажется, я во всем такая, как там написано. Помните, что там написано? Ну, жены, наверное, помните. Если нету дома, прочитайте, времени нет. Но там очень интересно, все стороны жизни описаны, какая, ну, какое поведение, какой принцип жизни у тех жен, у которых, которым действительно цена выше жемчуга. И вот дал бы Господь нам, чтобы так было. Я хочу еще одну сторону отметить, что служит, ну, обеспечивать или печись о доме своем. Это Писание говорит, 1 послание Тимофея, 5 глава, 8 стих. Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, написано, да? По другому порядку, переводу, знаете, как звучит? Если кто о своих не печется, тот отрекся от Божьего порядка. Тот отрекся от Божьего порядка. Довольствовать, печься о доме, да, обеспечивать – это Божий порядок. Так Бог установил, чтобы мы о доме пеклись, о нуждающихся помнили. Еще одна сторона, которая так ясно нам говорит, как нам устроить дом и получить благословение, это записано в послании Фессалоникийцам, в первом послании, 4 глава. Со второй половины 10 стиха. Первое послание Фессалоникийцам, 10 глава, со второй половины по 12 стих. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». «Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Значит, и тогда в Фессалониках была, видимо, в этом проблема, в этом вопросе. Теперь Павел, другие братья их просто умоляют, убеждают: пожалуйста, поменяйтесь. Поменяйтесь, в принципе, поменяйтесь. И как? Да? И усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Что к этому относится? Жить тихо. Ну, чтобы никого не обижали, не смущали никого, да, не служили соблазном, не мешали другим. Недавно пришлось, ну, по роду служения ехать из одного города в другой. Ну, и те люди, которые меня довозили, ну, тоже верующие. Вот сестра говорит: слушай, а ты в таком городе знаешь церковь? Ну, а вот знаешь, там женились. Ему вот столько лет, а ей вот столько лет. Я говорю: и там, а братья разрешили жениться. Там столько разговоров было, но братья разрешили. Я говорю: а когда это было? Ну, это было примерно 7 лет назад, она говорит. Я говорю: ну, если шуму на 6 лет хватает, 7, и 7 добавочный, тогда они тихо не живут. Да? Прошло уже столько времени, все это еще, ну, обсуждается, все это еще всех волнует. Друзья, это не тихо жить, да? И явно стоит тогда вопрос, может ли там вообще, ну, благословение найти себе уют. Другие моменты, да? Вот, ну, в другой местности знаю. Одни поменяли квартиру, ну, обстоятельства так сложились, поменяли, были трудности, ну, инфляция же сейчас и все. Ну, все случилось, были переживания. Ну, все случилось, мало кто и знает. Ну, кто знал, помолились, в церкви помолились, все. Другой человек купил дом, ну, всю церковь лихорадит. Все там одни трудности, то придут выяснять, то в молитвенный дом пришли выяснять отношения те хозяева, значит, то там дома не дают покоя. Ну, какая это тихая жизнь тогда? А вот Писание говорит, жизнь наша должна быть такой, чтобы она не доставляла другим проблем. Тогда будет благословение. Другая сторона. Делай свое дело. Друзья, хотел подчеркнуть особо слово «свое». В этом иногда бывает у нас просто проблема. Братья, мы не знаем, а какое наше дело, куда нас Бог поставил. И там попробовал, и там попробовал, и там не получается, и там. Но это просто беда. Плохо знаем тогда Господа своего. Может, нужно, ну, успокоиться, попросить у Бога как-то начать, ну, делать свое дело, знать свое служение, свое место на земле. Пусть оно будет не таким, может быть, важным или не таким знаменитым, уважаемым, но все же, чтобы жить тихо, делать свое дело, будет благословение. И здесь еще написано, да? Жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками. Работай, да? Мне как-то пришлось слышать беседу на эту тему, и брат прямо так и сказал, что и самый тяжелый труд, он воспитывает. Воспитывает человека к лучшему, к небу готовит. А торговля разрушает личность человека. Ну, не без ошибки, друзья, так сказано. Честный труд мог делать, не делаешь, придет убыток, да? Обвиснет потолок, и все будет. От всякого прибыль труда. 14 глава притчи, 3 стих говорит об этом. А вот от лености будет упль. Поэтому И еще один момент хотел сказать. Вот здесь у нас в нашем переводе написано, да, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. А по другому переводу написано так, чтобы внешние за вас не соблазнялись, не притыкались, и чтобы вы не жили из чужого кармана, или чтобы вы не жили за чужой счет. Церковь мне.